Ее влагалище сжалось так сильно, что стало слишком узко даже для одного пальца, который, мол, немного согнул и пошевелил внутри нее, стимулируя точку наслаждения. Асака застонала в голос, и ее накрыло оргазмом до белизны в глазах. Все ее тело как будто пронизала молния. Волна чистейшего экстаза прокатилась по ней, вышибая дух. Мир для нее замер. Она забыла, как дышать. Сила оргазма ошеломила ее, и она реально не дышала, видимо, слишком долго, потому что, мол, зашептал ей: «Эй, дыши, дыши», и она очнулась, выпуская остаток кислорода из легких, хватая воздух ртом в попытке надышаться. Ее колени разошлись, и она отпустила силой сжатую кисть Мола. Тот накрыл ее своим телом, целуя в уголок губ, и начал медленно вынимать палец из содрогающегося влагалища. Он не вынул его до конца, оставляя кончик внутри. Затем он медленно ввел палец обратно, совершая вращательные движения. Ее нутро все еще сжималось, но от такого необычного проникновения мышцы начали расслабляться. И вот, ввернув палец до предела, он, после недолгой остановки, принялся его очень медленно вынимать. Асака таяла от такой стимуляции. Ощущение его пальца, медленно скользящего внутри, посылало негу по ее телу. Дискомфорта от проникновения уже почти не чувствовалось. Ее дыхание стало ровнее. Когда палец Мола покинул ее нутро, оттуда вытекла порция смазки, залив ее попку и матрас под ней. Открыв глаза, она встретилась взглядом с Молом. Его глаза светились как фонари, зрачки были сильно расширены, красные жилки проступали особенно ярко. Она завлекла его в глубокий поцелуй, засасывая его губы в свой рот, страстно вылизывая их. Мол застонал грудным стоном, отдаваясь ласке, обводя ее губы своим языком в ответ. Когда их губы разомкнулись, он лег и поднес свои измоченные в ее смазке пальцы ко рту и облизал их. Асака смутилась и не стала смотреть. Мол не остановился. Лежа на спине, она чувствовала, как смазка все еще вытекает из нее и как мокнет матрас. Она перевернулась на бок лицом к Молу, чуть сдвигаясь с мокрого места. Он выжидающе смотрел на нее, продолжая посасывать свои пальцы. Она не выдержала и тоже их лизнула. Солено-железный вкус удивил ее. Они недолго полежали в полуобъятиях. Стало холодать. Асаке захотелось принять теплый душ. Встав, она увидела, что матрас был мокрый не только от смазки, но и от крови. Крови было много, та была ярко-красная и уже темнела. Асаке стало не по себе от такого зрелища. Кроме того, по внутренней стороне ее бедер начало течь. Она инстинктивно приложила руку к лону, чтобы остановить поток, но тут же отдернула ее, увидев кровь и там. Асака застыла на месте рядом с кроватью, не зная, что делать. В порывах страсти она и совсем забыла о крови. А теперь ее лона, ноги, руки, белье, кровать, все было в крови. И Мол это видел. Ее прошибло холодом и стало стыдно от осознания своей беззаботности. В глазах заискрилось. Мол, однако, не растерялся, он быстро пересек кровать, и, встав на колени перед ней, развел ее ноги и смачно вылизал ее бедера, половые губы и пальцы. Когда слизывать было нечего, Мол отпрянула и, облизнувшись, сказал: «Нельзя же было испачкать и пол». Асака сердечно усмехнулась, ей стало немного легче. Она припомнила, что он рассказывал о своих обычаях. Кровь его не смущала, а наоборот, скорее всего, он наслаждался моментом. Она пошевелилась, сводя бедра, но Мол пока не хотел ее отпускать и просунул длинный язык промеж ее половых губ, шевеля им, задевая клитор. Асака покачнулась, еле устояв на ногах от ощущения его языка там и непроходящих искр в глазах. Мол, видя, что она балансирует между сознанием и небытием, подхватил ее, всю обомлевшую от происходящего, и отнес на руках в душ. Она была ему за это благодарна, потому что ее ноги размякли после всего произошедшего, и идти сама она бы вряд ли смогла. Он занес ее в ванну и посмотрел в лицо, убеждаясь, что она в порядке. Ее зрачки были расширены, взгляд туманный. «Освежись, я займусь кроватью». «Спасибо», – прошептал Асака, безумно благодарная Молу за его чувственность в такой момент. Пошатываясь, она зашла в душ и придала тело теплой воде, теряя ощущение реальности. Глава 24. Терпкая. Мир казался Асаке сюрреальным. Она и Мол, она и представить не могла, что он способен на такое, что ей будет так хорошо, и она испытает нечто подобное от его ласк. Она провела в душе неопределенное время, размышляя о случившемся и наслаждаясь струями воды. Из транса под душем ее вывел настойчивый стук. «Ты живая?» – спросил Мол через дверь. «Да, все хорошо», – чуть севшим голосом ответила Асака. «Ты можешь зайти». Мол открыл дверь и зашел в ванну. В клубах пара, он увидел силуэт Аскои, она прижимала предплечье к груди, закрывая соски от взора, стоя к нему в полоборота. Мол про себя усмехнулся на ее скромность. Он посмущал ее еще пару мгновений, откровенно пялись на все прелести и направился мыть лицо и руки. Она в это время вышла из душа и поспешно закуталась в ткань. Выйдя из ванной, они устроились на кушетке в зале. Мол откинулся на спинку, запрокинув рогатую голову назад, а Асока расположилась рядом, ноги под себя, лицом к нему. Ее рука легла ему на грудь, и она стала поглаживать его по бюсту, плечам и лицу. «Это было потрясающе», – прошептала Асока, прижимаясь к нему. «Мне тоже понравилось», – томно ответил Мол, облизывая губы, «особенно твой вкус. Я хочу еще, это возможно». Принялась раззадоривать его Асока. «Уверена? Не знаю». Асока помедлила и решила подшутить над ним. «Может, все же стоит подождать цикл другой, чтобы там все прошло?» Наделанно серьезно отвечала она. «Чего?» – опешил Мол, но тут же понял, что она его подкалывает и повалил на кушет, подминая под себя. Она охнула, сквозь подступающий смех, а он сурово посмотрел на нее, выжидая серьезного ответа. «Думаю, если осторожно, то все будет нормально», – прошептала она и прильнула к его рту, целуя. Ее язык ласкал его губы, проникал в рот, выписывая там узоры. Он отвечал тем же, но с большим напором. Она ему охотно поддавалась. Мол глубинно стонал в поцелуе и прижимался к ней. Новая волна возбуждения прокатилась от низа ее живота до кончиков мантрал. Она почувствовала, что снова намокает. Мол бережно развернул ткань, что окутывала ее тело, и стал целовать в шею, потом в ключицы, грудь, соски. От прикосновения его языка к соскам, Асока выгнула спину и сдавленно застонала. Мол опускал свои поцелуи ниже живот, чуть ниже пупка, лобок, и вот, он уже между ее ног, держит ее под ягодицы, обдавая горячим дыханием половые губы. Кончик его языка коснулся ее намокающего входа. Она дрогнула от щекотливого ощущения. Он начал медленно лизать ее складки, иногда проникая между ними. Она потекла за считанные мгновения, что привело его в восторг. Его язык начал проникать глубже между половых губ, слизывая ее влагу. Он развел ее ноги шире и усилил менструации языком. Напористо ласкал клитор, вжимая в него весь свой язык подбородком. В порыве ласки, он просунул язык ей во влагалище. Его язык был очень длинный и шероховатый, что придавало остроту всем ощущениям. Но сейчас шероховатая текстура доставила скорее дискомфорт. Асока сжала ткань под собой со скрежетом и рывком свела бедра. От этого ее нежная кожа уперлась ему в височные рога. Сожми она чуть сильнее, точно проколола бы себе обе ноги. Это заставило Мола прекратить все движения, замирая сию секундно. «Мим, жжет», — созналась она после стона негодования. Ей так хотелось этого, но ощущения были довольно болезненные. Он бережно развел ее ноги в стороны, подальше от его острых рогов, и оставил попытки проникновения в только что лишенную девственности дырочку. Он нежно ласкал ее снаружи, наслаждаясь медленно вытекающей смазкой с вкраплениями крови. Буквально высосав из нее все соки, он смачно облизнулся и приподнялся, чтобы насладиться зрелищем перед ним. Асока лежала с открытым ртом, тяжело дыша. Ее руки покрывали грудь, спина выгнута, ноги разведены, и ее налитое возбуждением лоно блестело влагой. Он почувствовал нужду познать ее негу. Ему хотелось прочувствовать, как ей хорошо, на уровне осознания, так как физически он не мог. Однако энергии на такие силовые трюки у него сейчас не было. Асока, заметив, что он засмотрелся, сомкнула ноги и, поджав их, села. Она потянула на себя ткань, чтобы прикрыться. Пока она копошилась, ее грудь открылась взору. Торчащие соски манили их полоскать. Мол не смог сдержать порыва. Он не дал ей завернуться и засосал один сосок и всю ареолу в рот, подхватывая грудь снизу. Другой сосок он ласкал пальцами. Стон наслаждения, который последовал, подстегнул его продолжать. Он ласкал ее грудь ртом и руками, заставляя содрогаться в экстазе до тех пор, пока его губы не пересохли и язык не стал заплетаться. Асока в это время гладила его рогатую голову, плечи и лопатки руками, иногда вдавливая ногти в кожу. От ласкания груди она завелась, ее лоно тянуло от возбуждения, сознание расплывалось. Устав, Мол сел, усаживая Асоку поверх своих ног, обхватив за ягодицы. Она положила руки ему на шею, прижимаясь грудью к его лицу. Они пребывали в наслаждении интимным моментом. «Такая терпкая», — прошептал Мол, шумно вдыхая запах ее кожи на груди. Она обхватила его лицо руками и склонилась, легко целуя его пересохшие губы. Ей хотелось продолжения, хотелось не отпускать его из объятий и тонуть в его ласках до рассвета, но его тяжелое дыхание и высохшие губы говорили о том, что пора сделать паузу. «Тоник?» – тихо спросила она, отстранившись. «Да, не откажусь, как и от еды», – хриплым голосом сказал Мол, и откинул голову назад, кладя руку себе на впалый пресс. Асака подметила, что солнце уже садилось. Она, поежившись от вечерней прохлады, завернулась в полусырую ткань и пошла одеваться. Мол проводил ее взглядом. Он выждал, пока она оделась, привела себя в порядок, и последовал ее примеру. Асака приготовила им ужин. Они уничтожили его в рекордные сроки. Вечер был тихим и приятным, как и последующая ночь, которую они провели, спя в объятиях друг друга. Глава 25. Перемены. На следующий день Асака чувствовала себя по-новому. Ее мир будто расширился, границы сознания изменились. Она приняла себя частью тандема. Она и Мол, он, стал ее первым партнером, первым мужчиной, которому она отдалась, и ей хотелось быть его, быть с ним. Мол тоже взглянул на ситуацию по-новому. Он с трепетом осознал, что пересек рубеж в отношениях с Асакой, который никогда ни с кем не пересекал. Ощущения походили на полет в темном космосе, вслепую, без навигатора. Одно было ясно. Помимо того, что он овладел ей физически, она была от него эмоционально зависима. Сознаваясь сам себе, он признал, что он от нее тоже в определенной степени. Это его и воодушевляло, и угнетало. Такой расклад сулил новую, доселе неведомую ему ответственность, и сложность их сотрудничества. Но вместе с тем и невероятные ощущения, которые он испытывал от их близости. Причем, эффект простирался за грани физики, его эго раздувалось от факта, что он смог удовлетворить ее и довести до экстаза. Мало того, она признала, что ей все понравилось. Это воспринималось как достижение на грани реального, и заставляло плечи расправляться шире. «Как ты?» – спросил Мол, видя забвенный взгляд Асаки, явно замечтавшийся за завтраком. «Прекрасно, как-то по-другому», – задумчиво ответила она, неосознанно поерзав на мате. «Ничего, не болит?» – замялся он, не зная, как спросить об ощущениях ниже пояса, и тут же жалея, что вывалил язык. Хотя, откровенно, хотелось удостовериться, что с ней было все в порядке после первого раза. Щеки Асаки потемнели, она тихо ответила: «Не болит, не переживай». С этими словами она посмотрела из-под ресниц ему в глаза, смущенно улыбаясь. Мол принял ответ с облегчением. После завтрака он собрался пойти по делам. Последнее время он зачастил с выходными и неполными днями. Асака же решила побыть дома, посвятить время изучению информации про артефакты. Она поймала его перед выходом и обняла на прощание. «Ты необыкновенный», – прошептала она ему. «Как и ты», – ответил он ей, влажно целуя в щеку перед уходом. В последующие дни Мол внимательно следил за Асакой, пытаясь уличить оттенки ее настроения, изменения в ее силовом поле и состоянии. Удостоверясь, что с ней все хорошо и между ними все ладно, он радовался этим обстоятельствам и даже, можно сказать, был счастлив. Они мило общались, ходили вместе гулять по вечерам, любуясь звездным небом, в объятиях друг друга. Выезжая на спидере далеко за пределы поселения, они предавались нежностям на лоне природы. Несмотря на произошедшее между ими, Асака вела себя сдержанно, лишь иногда увлекаясь поцелуями. Однажды после замысловатых ласк, ему удалось поласкать ее всю, но это было скорее исключение. По большей части, она все же не давала волю своей страсти. Мол держался подобающе, не бросался на нее при всяком порыве, хотя ему этого ужасно хотелось. Все его мысли были заняты ей. Он был будто одержим ее существом. Следил за ней днем и ночь, наслаждался ее вниманием, запахом, прикосновениями. Он замечал самые небольшие изменения, то, как она иногда неосознанно виляла бедрами, прогибала спину, оттопыривая попку, больше трогала себя, прихорашиваясь. Была немного скована в ногах, по-другому сидела, по-другому ходила, казалось, пыталась привыкнуть к новой физиологии. Такие проявления Асаки были обусловлены ее желанием, которое теперь сопровождало постоянно и ее, а особенно интенсивно, когда Мол был рядом. Она текла, не зная, как прекратить эту напасть, от его голоса, от объятий, от прикосновения и поцелуев. Да и Мол очень способствовал этому, постоянно будучи рядом ней и не отрывая глаз. В очередной раз разглядывая ее, она поймала его взгляд и вопросительно посмотрела в ответ, давая понять, что его усиленное внимание не осталось незамеченным. Он сказал прямо, что ее пластика и осанка изменились, и она кажется скованной. Асака, ясное дело, не стала выдавать истинные причины перемен, вместо этого заверив, что это от напряжения и редких тренировок в последние дни. Мол, понимал, что она лукавит, но решил поиграть в ее игру. Он предложил растяжку, чтобы снять напряжение и наладить тонус мышц. Асака, скрипя сердцем, согласилась, осознавая, что скрывать от Мола свое состояние – идея провальная. Выйдя в лес с закусками и матами, они направились на знакомое им место – обширную поляну с густой растительностью и тенистыми зарослями вокруг. Расположившись в тени, в густой траве, Мол сразу взял инициативу в свои руки. Он разложил маты и потянулся. День был теплым, он снял робу, для растяжки та была не нужна. Его рельефное мускулистое тело заблестело в лучах солнца, ожидаемо, приковывая взгляд Асаки. «Начнем. Садись напротив, будем тянуться вместе». Они приступили к растяжке. Мол знал множество техник и умел вытягивать и стимулировать любые мышцы. Он усердно помогал Асаке с вытягиванием плеч и спины. Доходя до ног, он и вовсе переключился на нее, так как киберконечности в растяжке не нуждались, а ее ноги и бедра очень даже интересовали его. Он наслаждался моментами контроля над ней при растяжке. Когда он гнул и тянул ее, как хотел, а она поддавалась, ему претило чувство обладания ею. Делая всякие замысловатые комбинации и сгибая ее в разные позы, он намеренно несколько раз прошелся руками по ее груди, бедрам и лобку, претендуя, что полностью сосредоточен на процессе вытягивания определенных групп мышц. Асака, немного хмурясь, позволила ему продолжить. Ей нравилось, как он умело с ней обращался, да и растяжка хорошо помогала наладить контроль над телом. Под конец, он уже устал претендовать и дал себе волю. Он откровенно трогал ее бедра и проводил по промежности рукой. Его поразило, что даже через ткань он почувствовал жар и влагу ее лона. Асака тут же заерзала, выворачиваясь из позы, в которую он ее поставил. Он не позволил ей выкрутиться и быстро прижал миниатюрное тело к земле. Оставаясь сзади, он запустил одну руку в ей в штаны. Асака в протест скрестила ноги и начала активно выбираться из его захвата, но он не собирался ее отпускать. «Эй, что ты делаешь? А если кто-то?» — панически залепетала она. «Расслабься, тут никогда никого не бывает», — прогудел он ей низким голосом, сильнее налегая на сверху. «И ноги раздвинь». Асака потеряла дар речи от его доминирующих манер. Она знала, что могла бы воспротивиться и запросто скинуть его с себя, но не сделала этого. Она не могла ему противиться, ей хотелось отдаться ему, отрицать это было глупо. И она отдалась. Она развела ноги и приподняла бёрда, позволяя руке Мола проскользнуть в нижнее белье и коснуться ее истекающего лона. Тот удовлетворенно промычал и вжался в нее еще сильнее. Он начал медленно, невесомо поглаживать ее клитор пальцами. Его распирало от осознания, что она текла по нему еще до того, как он начал свои ласки. Захотелось особых ощущений, он намеревался прочувствовать ее наслаждение через силу. Сфокусировав свою энергию, которая била фонтаном от возбуждения, он начал обволакивать Асаку своим темным силовым полем, заворачивая ее, как паук в паутину. Она охнула, ошеломленная осознанием того, что он делает, но поддалась, утопая в его темноте, полной похоти. «Хочу почувствовать тебя, твое наслаждение», — прошептал он, давая знать о своих намерениях. Получив к ней доступ и познав ее жгучее желание, ее огонь, ему снесло крышу. Он с рыком дернул Асаку на себя за бедра, поднимая их выше, и начал с нажимом водить круги по ее клитору. Асака застонала в голос от контраста ощущений, поддаваясь, как кукла, его рывку. Наслаждение било через край, ее потряхивало от страсти, ноги невольно сводило, и она, не сдерживаясь, застонала от напористой ласки. Белье и штаны мешали ему ускориться, и он одним махом спустил их с нее, чуть отцарапав кожу на попе ногтями. Он немедленно продолжил стимулировать клитор одной рукой, в то время как другой массировал ее грудь через топ. Асака хваталась руками за траву вокруг и подавалась бедрами на него. Он вдыхал запах ее взмокшей кожи и чувствовал ее желание наравне со своим. Она исходилась волнами эйфории, вызванной его действиями. Его с головой накрыла эта страстная нега. Ее пульсации усиливались, становясь хаотичнее и ярче, отчего ему сперло дыхание, а сердца заколотились о ребра с дикой силой от новизны и остроты ощущений. Гортанно рыча, он прижал ее к земле и ввел один палец внутрь. От этого Асака завибрировала на новой частоте, все ее существо кричало в экстазе от того, что Атон так брал ее. Он чередовал стимуляцию клитора с проникновениями пальца внутрь. Вскоре он поменял позу и подключил второй палец, что вызвало сдавленный стон и волну жара по телу Асаки. Он понимал, что возможно слишком напорист, и ей может стать больно, но крыша его летала далеко и высоко, и он не останавливался, продолжая трахать ее пальцами сзади, вворачивая их как можно глубже в ее нутро. Она насаживалась на его пальцы, истекая смазкой. Ее прерывистые стоны переросли в один сплошной полукрик наслаждения, а хаотичные силовые волны от подступающего оргазма пробивали их обоих до нутра. Когда она, сдавленно вскрикнув, кончила с дрожью в ногах, сжимая его пальцы в себе, его тело пробило разрядом, похожим на те, что ему доводилось испытывать от молний. Дух вышибло, в глазах потемнело, он выпал из реальности на добрый миг. Приходя в себя, он медленно вынул из нее пальцы и тут же лег на землю, обретая баланс, тяжело дыша. Натянув свою одежду, Асака свернулась рядом и затихла в его объятии. Они лежали, наслаждаясь теплом друг друга. Хорошо потянулись, однако, нараспев сказал он, надеюсь, помогло с напряжением в мышцах и прочих местах, на сегодня помогло. Но я постоянно чувствую это. Асаку понесло на откровение желание. Я хочу твоих ласк постоянно. Какая та зависимость? Это нормально, учитывая, сколько ты сдерживалась. И я тут, весь в твоем распоряжении. Я раньше не представляла, что может быть так хорошо, что такое дикое желание выливается в такое наслаждение, тихо сказала Асака. Теперь представляю, и это слишком. Зацепили тебя плотские чувства? Да, выдохнула она, прикрывая глаза, собираясь с мыслями. Это меня как-то поменяло. Пока не понимаю как, но хочу, чтобы это продолжалось. Я тоже хочу еще. Хочу больше, задумчиво сказал Молл, и они затихли. Они провели послеобеденное время, обсуждая силовые трюки. Молл рассказал про то, что знает о силовых связях, а Асака дополнила, что связь может оставаться даже после смерти одного из партнеров тандема, с его силовым полем. Молл о таком слышал, но не верил. Асака настаивала, что такое возможно, и в Ордене об этом шли разговоры, в которые, однако, падаванов не посвящали. В итоге, они решили, что вопрос стоит исследования, ведь если это так, силовая связь оказалась бы крайне полезной на войне. Возможности силовой связи были им непостижимы, но они предполагали, что крайне велики. Они наслаждались друг другом и беседами о путях силы еще долго. Асака подметила, что их взаимодействие меняет их. Она стала чувствительнее к себе и к нему, в то же время жестче и увереннее в своих силах. Молл согласился и сознался, что перестал страдать от неконтролируемых вспышек ярости и больше думал о своей жизни, нежели о мести. Их силовые поля тоже поменялись. Поле Молла излучало теплый мрак, а не зияющую черноту, а Асаки – палящий свет, горящий ярко от страсти и чувств к Моллу, в которых она не признавалась даже себе. Глава 26. Простые истины, сложные чувства. Время на Кале тянулось невероятно долго. Дни были длинные и однообразные. Времена года менялись плавно. Из теплых сезонов цветения и урожаев, погода плавно переменилась в более сухую, ветреную и холодную. Наступали заморозки, местные на улице показывались редко, рынок опустел, дети перестали играть во дворах. Асака заскучала по теплым дням, их с Молом прогулкам до утра и компании местных ребят. Однако, без дела она не оставалась. Мол часто приносил ей обогревательные приборы странного вида на починку. Изучение текстов на древнем языке про холокроны требовало кучу времени для трактовки, так же как и тексты о путях силы и силовых союзах. Последние, к слову, были крайне скудны. Больше времени проводя дома, Мол с Асакой наконец-то смогли обсудить дальнейшие цели и расставить приоритеты. Они посчитали, что нужно улетать с Калиа обратно в галактику. Мол на ее задворках, в подполье, планировал начать собирать силы для свержения Сидиуса. Асаке перспектива стать подельником главаря подполья не льстила. Она хотела найти сообщников для возрождения движения форс-юзеров и с их помощью выступить однажды против империи. Сидиуса невозможно свергнуть в открытом сражении на мечах, я тебе по опыту говорю. Я из-за такой самоуверенности потерял братьев и мать. Нужна контрстратегия его планам, убеждал ее Мол в одном из таких разговоров, о которых мы ничего не знаем. И похоже никто не знает, по твоим же рассказам судя. Ясно, что сначала мы разведуем все, что сможем. И нам нужны не только форс-юзеры. Нам нужны влиятельные сторонники, те, кто пойдут за идеей обеспечить тыл. За какой конкретно идеей? За твоей, за нашей свергнуть Сидиуса. Знаешь, это не совсем так. Что значит не так? Мы свергаем Сидиуса и его систему. Наша подпольная империя расцветает в анархии, и мы с тобой оказываемся на самом ее верху. Это твои амбиции. Нужно не только убрать Сидиуса, а искоренить устои империи. Избавить народ от порабощения, страха и гнета. Спасти форс-юзеров от гонений. Создать для них безопасную гавань, обучить. А это твои мечты. Когда ты думаешь, у тебя будет время этим заниматься? Ты нужна мне, на моей стороне, рядом со мной. Я понимаю, но без поддержки форс-юзеров все равно не обойтись. Тогда как ты представляешь нас вместе? Поступишься этим? С вызовом спросил Мол, складывая руки на груди, чуть ссутулив плечи. Нет, я не предполагал разойтись. Как можно спокойнее выдал Асока, хотя нервы ее начинали шалить от сомнений, которые Мол нагонял. Просто наши сферы деятельности будут разные. Как раз этого и не хотелось бы. Разделение на разные лагеря внесет раскол, который может нас ослабить. Мы не будем делиться на лагеря. Тогда будь со мной. Во всем. Я не могу этого обещать. А я-то думал, ты за идею нас вместе и готова быть со мной всегда. Поверить не могу, что мы возвращаемся к Мандалору. С досадой сказал Мол, театрально роняя голову себе в руки. Стоп, стоп, стоп. То, что я приняла тебя, не значит, что я приняла и все твои идеи. Резонно парировала Асока, разочарованная ходом беседы. Если ты думал, что, овладев мной, ты автоматически получишь верного соратника по темным делам, то ты просчитался. Я готова помочь тебе, но у меня есть и свои цели. И я, в свою очередь, надеюсь, что ты поможешь мне. Это заставило Мола задуматься. Да, он надеялся, что она достаточно сильно привязалась к нему и захочет остаться с ним, став его правой рукой в Теневой Империи. Однако, глубоко внутри он знал, что такой сюжет – лишь его надежда, и Асока не изменит своим принципам. И он уважал это. Все же смириться оказалось труднее, чем он предполагал. Он продолжил гнуть свою линию вопреки очевидности. «Асока, мне нужна не только твоя помощь, мне нужна ты, рядом. Если ты говоришь это, чтобы втянуть меня, нет, да слушай же», в сердцах прервал ее он, «ты единственная, кому я доверяю. Я не смогу совершить то, что хочу, без тебя. Я буду помогать тебе, и мы найдем способ, как достичь наших целей и остаться вместе. Я надеюсь», — завершил Мол их эмоциональный разговор. Беседа вывела их обоих из равновесия. Они не знали точно, как будет выглядеть их будущее. От этого Асоке становилось неуютно. Она не хотела терять Мола, как не хотела и отступаться от своих целей. Мол же опасался, что она займет свою независимую позицию и со временем их пути разойдутся. Он потеряет бесценное доверенное лицо, так необходимое для свершения его планов. И не только это. В итоге, они все же договорились и приняли факт, что возможно им не светит жить вместе, но союзниками в предстоящей войне они и останутся. Асока согласилась помочь Молу в его планах, если он будет помогать ей в ответ. Мол не мог сказать нет. Он хотел Асоку рядом с собой, любой ценой, не только как доверенное лицо, не только как соратника, он жаждал полного обладания ею, и ради этого он был готов изменить некоторым своим амбициям. Асока давно догадывалась о его собственническом взгляде на их отношения, а их беседы это лишь подтвердили. К своему удивлению, ей не претила эта истина. Он решила, что Мол ищет в ней опору, поддержку и понимание, которого ему так недоставало, да и ждать было неоткуда. Учитывая его натуру, это проявлялось как желание контроля, обладания и подчинения, и она, проникшись к нему всей душой, готова была это дать, как и всю себя. Она была не против, что он доминировал, делая ее своей. Она была рада видеть его удовлетворение от этого акта и всегда поддавалась. Более того, ей стало откровенно нравиться отдаваться его порывам, чувствовать себя под его контролем, быть в его власти. Она никогда и никому не позволяла такого. Мол был исключением, ее тайным повелителем, который брал ее всю, даря столько наслаждения взамен. Мол, в свою очередь, не переставал тешиться субмиссивной стороной Асоки и наслаждался ею с каждым разом все больше. Овладевая ей, он использовал силу, чтобы чувствовать ее удовольствие во всех возможных измерениях. Как и всегда, в этот раз, который был затеян на борту шаттла во время очередной проверки, он накутывал ее своим полем, поцелуя. Асока сидела на нем, склонившись к его губам, обхватив его ногами по бокам. Она чувствовала его подступающую тьму вместе с растущим возбуждением и отдавалась этим ощущениям до остатка. Она прижалась промежностью к его железному паху. «Раздевайся!» – коротко прозвучало его распоряжение. Она, заливаясь краской, но без слова «против», принялась снимать с себя одежду. Ее туника с лифом полетели в сторону, после чего она быстро прикрыла свою грудь руками. Мол, убрал ее кисти. «Не закрывай, я хочу увидеть, как ты ласкаешь свою грудь». Асака, смущаясь, начала мять свою грудь, тихо постановая. Ее соски набухли и грудь поднялась от возбуждения. Она разминала руками свои округлости, чередуя с растиранием сосков, не оголяя их. В это время она вжимала промежность в железный пояс Молу, давление вызывало дрожь удовольствия. Она начала течь, белье стремительно намокало. Влажное пятно грозило образоваться на леггинсах, но Мол очень кстати остановил ее. Он сел, снял с себя робу и раскинул ту по полу. Затем он раздел Асаку и связал ей руки леггинсами за спиной. Та напряглась. Просил ведь не закрываться. Ты же умудрилась прикрывать соски, даже лаская себя. Считай, это арест за неповиновение, полушепотом сказал он, затягивая жгут потуже. Затем он подтолкнул ее сесть на робу. Асака опустилась на колени, смотря на Мола снизу. Он накинул картину довольным взглядом и опустился на колени рядом с ней. Целуя ее в губы, он сжал обе ее груди в руках, сминая их и зажимая соски между пальцев. Асака замычала, отдаваясь его рукам. Он лизал ее губы, засасывая их поочередно и разминал грудь размашистыми движениями. Ей хотелось обнять его и притянуть ближе, но ее руки были туго связаны за спиной. «Расставь ноги пошире», — сказал он, опускаясь на пол. Асака повиновалась и расставила ноги. Он проскользнул между ими, усаживая ее себе на лицо и захватывая ее ягодицы так, чтобы ее лона раскрылась ему в рот, терпко пососав ее половые губы и клитор. Высунув язык, он просунул его в ей внутрь как можно глубже и начал медленно насаживать ее на себя сверху, глотая в процессе ее смазку, текущую ему в рот и по губам. Вскоре Асака активно насаживалась на него сама, в голос стоная от ярких ощущений. Он смотрел на нее снизу, видя, как колышется ее грудь и вжимается живот. «Развяжи мне руки, пожалуйста», — взмолилась Асака, чувствуя, что ее начало качать от наслаждения, а точки опоры в руках так не хватало. Мол остановился, убирая язык, чтобы сказать: «Если развяжу, то только для того, чтобы ты ласкала себя, везде», — сказал он и взялся за ткань. «Не слышу подтверждения. Хорошо, я буду ласкать себя». В тот же миг тугой жгут спал с ее запястья, и она опустила руки ему на голову, гладя меж рогов и по лицу. «Ласкать себя, не меня, или снова связать?» Асака убрала руки с его лица и помяла себе грудь, перебирая соски пальцами. Мол довольно замычал и продолжил ласкать ее снизу. Он держал ее поверх бедер, насаживая на свой язык до предела. Асаке хотелось большего, не хватало стимуляции клитора, который иногда врезался в нос Молу, что только дразнило ее. Она заскользила пальцем себе по клитору, пока он продолжал заниматься ее дырочкой. Стало неописуемо хорошо. Она прижала больше пальцев и массировала круговыми движениями, чувствуя горячее дыхание и мокрые губы Мола под рукой. Он сжал ее кожу сильнее и задышал чаще, вовсю любуясь тем, что она делает. Волны удовольствия раскатывалось по ним, консонируя в силе. Асака сжалась и зажмурила глаза, ее накрывало оргазмом. Она кончила, заливая рот Мола смазкой, которую он буквально выпил. Тот, пораженный силой волны ее эйфории, прикрыл глаза, несколько раз содрогнувшись под ней. Отойдя, она осела горячим лоном ему на грудь, переводя дыхание, пока он облизывался. «Теперь можно поласкать тебя?» — тихо спросила Асака, гладя руками его щеки. «Дай-ка подумаю», — нараспев промямлил он, гладя ее от талии до колен. «Пожалуй, нет, ты невыносим», — усмехнулась Асака. Она поерзала мокрым лоном по его груди, вызывая его судорожный вдох, когда задела за сосок. Приметив это, она решила заняться его грудью после рта и шеи, которые были очень чувствительны, как она уже знала по опыту. Глаза Мола расширились и засветились ярче. Его поле пульсировало вокруг нее желанием ласки, близости, внимания к себе. Она нагнулась над ним, подхватывая одной рукой под шею, и начала лизать ему рот. Сначала невесомо, края его губ своим языком, затем подключая и свои губы. Она посасывала ему губы, плавно скользила по ним, иногда слегка прикусывая. Это вызвало сдавленные вздохи Мола, и он хватался за ее спину, жадно притягивая к себе. Она проникла ему в рот своим язычком, проводя по небу и выводя круги вокруг его языка. Затем ее рот переместился на его щеки, на уши. Она облизала ему мочки, вызывая полурык. После этого она припала к чувствительным местам на его шее и ласкала их своим ртом, под его гортанные стоны. Опускаясь по ключицам ниже, она помассировала его бюст руками, намеренно проходясь неровностями на ладонях по соскам. Отдаваясь ее губам и рукам, он стонал в голос, как никогда раньше не позволял себе. С каждым стоном ему становилось все жарче, и волны эйфории все сильнее сотрясали его тело. Когда ее язык прошелся по соску, его передернуло от терпкого ощущения, как от тока. Он понимал, что его сенсорика была обострена, но не ожидал, что там и в такой степени. Асака не останавливалась и продолжала ласкать его грудь, засасывая соски и щекоча их кончиками языка и пальцев. Ее губы порхали по груди и по дорожке к пупку, обрамляя кожу во влажные кольца. Он стонал в голос, иногда почти крича от томительных ощущений, что только подстегивало ее давать ему больше. Он тонул в ее ласке, изгибаясь и стоная, не сдерживая себя. Он до боли в груди хотел нежности, жаждал поцелуев и женской ласки, до сих пор не осознавая, насколько сильно и как давно. Глава 27. Конец есть начало. С наступлением холодов, жизнь на Калиа замерла. Торговля прекратилась, и народ засел по домам, пережидая морозы. Мол настоял, что пришла пора покинуть Калиа. Асака согласилась, понимая, что их проживание здесь затянулось, так же как и пребывание в неведении о ситуации в галактике. Нужно было выдвигаться и действовать. Они начали собирать вещи в один темный холодный вечер, упаковывая некоторую утварь, которая, казалось, будет нужна. Асака с тяжелыми мыслями заворачивала светильник причудливой формы в ткань. Ее сердце налилось свинцом от осознания, что их мирной жизни в этом милом мирке конец. Она загрустила. Их скромная обитель на Калиа стал настоящим домом. С этим местом было связано столько воспоминаний. Их первый вечер, первые ссоры, первый секс. Асака не знала, что их ждет в галактике, как будет выглядеть их с Молом союз в дальнейшем, тоже. Будет ли он с ней, как они смогут быть вместе, там, на фронте войны. От накативших переживаний, слезы побежали по ее щекам.